посмотреть на разгрузку «золотого» в кавычках «галеона» собрался весь город. Смотрели с обычным любопытством. Никто не завидовал, никто не выказывал алчности. По списку губернатора набрали еще два экипажа. Начали переделывать артиллерийскую палубу для установки дополнительных пушек. Уже весь город называл братьев не иначе, как «счастливчики». Захват «золотого» в кавычках «галеона» войдет в историю Нассау. К информации о захваченном оружии губернатор отнесся очень серьезно. «Господин барон, почему испанцы ввозят оружие отдельно от солдат? Солдаты в Новую Испанию приплывают вместе с оружием. Тогда для кого предназначалось захваченное оружие? Здесь его некому продать. Испанцы формируют полки из местных жителей. Они доверяют аборигенам? Что вас так удивляет? И для испанцев, и для нас человек есть человек. Принимай христианство, и можешь идти в солдаты. Даже рабы, любой черный христианин может стать солдатом. Но такое случается очень редко. Негры не любят ружья и пушки. Следовательно, в Новой Испании формируются полки из аборигенов? Именно так. Испанцы относятся к аборигенам как к равным себе. Местных вождей приравнивают к дворянам. Вы еще это увидите. Где? Начнете захватывать вражеские города, на месте все и увидите. Барон Бретт рассказал много интересного из своих наблюдений за жизнью в Новой Испании. Слова губернатора никак не укладывались в привычные стереотипы о конкистадорах. В Испанской Америке не было никакой расовой сегрегации. На захваченных кораблях среди пленных оказалось 3 француза. Осмотревшись в Нассау, они изъявили желание остаться здесь. 2 дворянина-артиллериста решили испытать свою удачу на кораблях под флагом Нидерландов. 3-й, молодой ресторатор из Тулузы, мечтал открыть свое дело и разбогатеть в краю Эльдорадо. Этот юноша по имени Николя Сульт пришел к братьям на 2-й день. «Господа, я уже разузнал положение дел в ресторанном бизнесе в Нассау. У меня нет никаких шансов открыть здесь прибыльное дело. Чем мы можем помочь? Вы просите высадить вас на другом острове?» «Нет, что вы! Я прошу место в одном из ваших ресторанов. Мне очень понравилось, как вы все устроили. За вашими идеями большое будущее». Братья переглянулись. Вакансий в ресторанах или трактирах нет и не будет. В городе достаточно много желающих работать в этих заведениях. Можем предложить место управляющего всеми ресторанами и трактирами. Вы отвечаете за все, включая финансовую отчетность. Николя Сульт растерялся, что сразу понравилось братьям. Человек в первую очередь увидел не деньги, а ответственность. «Я согласен, но прошу познакомить меня с теми, кто поставляет продукты. У вас есть претензии к качеству продуктов?» «Претензий нет, но предварительная подготовка и раздел неверны. Кроме того, необходимо согласовать цены, особенно на рыбу и лангусты. Вы умеете ездить верхом?» «Я не дворянин, но с верховой ездой знаком. После обеда ждите нас у трактира «Зеленый попугай». Продукты и рыба поставляются из нашей деревни бесплатно». Таким образом, братья избавились от своей самой больной проблемы. В дальнейшем Николя Сульт не раз доказал свою полезность, улучшая и расширяя бизнес. С первых дней он открыл еще 2 питейных заведения. Под временным навесом, буквально рядом со стоянкой кораблей, появились столы и лавки с дешевым пойлом и простенькой закуской. Как оказалось, чем гаже заведение, тем выше прибыль. Строительство шхун подходило к стадии завершения. До спуска осталось совсем немного времени, после чего установят пушки и мачты. Произошли изменения на самой верфи, бригада значительно увеличилась. Теперь работало более 100 человек. Причем основное увеличение произошло за счет негров. как смогли уговорить негров. Они обычно не принимают участия в работах, не связанных с едой, удивился Саша. Сами пришли. Сначала пришли двое добровольцев, потом еще и еще, ответил бригадир. Вы пытались выяснить причины? Конечно, спрашивали. Говорят, им нравится такая работа. Работают старательно, вникают во все детали строительства. Очень хорошо. У нас появилась возможность заложить еще две шхуны. Завтра заложим кили. За месяц соберем еще два корабля. Так быстро? Знакомое дело пойдет намного быстрее. Ничего не надо придумывать. Сборка всех узлов отработана на первых кораблях. Ряжи вдоль складов сможете сложить? Почему нет? Сможем. Завтра посмотрим и начнем. 20 человек на строительство причалов отправим. Причалы нужны. Выгрузка и погрузка прямо с берега, неудобная и долгая. Грузовые стрелы ставить? Ставь, только учитывай длину кораблей. На какой глубине ряжи ставить? Галеон и карака требуют 5 метров. С таким расчетом и делай. Доки заложить не хотите? Хотеть-то хотим, да не знаем. Не учили нас сухие доки делать. Я строил сухие доки, был простым рабочим, но запомнил. Начни один сухой док для ремонта кораблей. Получится, построй еще два. Сначала место подобрать надо, нельзя где попало сухие доки закладывать. Подыщи сам, здесь мы не советчики. Само собой сложилось, что деревня считала Скопиных своими хозяевами. Братья для этого не приложили никаких усилий. Деревня кормила продуктами весь город. Братья только поставляли необходимый инструмент и животных. Они делились долей добытых трофеев, получая взамен реальные деньги. После выгрузки «золотого» в кавычках «галеона» и «галеона с оружием» решили повторить аналогичную операцию в Санто-Доминго. Это основной порт в Эспаньоле, с большой вероятностью зацепить в кавычках торговый галеон с золотом или серебром. Дома снова встретились с доном Хуто Циснеросом. Испанский пират доставил очередной трофейный груз. Сейчас, ожидая прихода братьев, он коротал время в разговорах со служанкой. Друзья радостно обнялись. Последняя встреча была более месяца назад. Им было о чем поговорить, что вспомнить, какой информацией поделиться. Но первые слова дона Циснероса поставили близнецов в тупик. Он просил руки их служанки, которая оказалась не просто привычной Евгенией, а донной Эухенией Авалудо. Саша даже побледнел от неожиданности. Евгения, теперь уже донна Эухения Авалудо, каждую ночь прибегала на часок к нему в спальню. Последний раз она была этой ночью. Нет, никто не был против и не мог быть против. Но все произошло как-то неожиданно. Какое может быть разрешение? Я рад вашей любви и вашему решению. Примите мои искренние поздравления, проблеял Саша. Произнесенные слова вывели из тупика. Довольно много мужчин в сладких снах видит себя в объятиях нескольких женщин. Почему женщина не может мечтать о нескольких мужчинах? Неприлично? Но аналогичные поступки мужчин в равной степени неприличны. Армейская жизнь сводила братьев с такими женщинами. Не надо глупых иллюзий и ханжества. Спасибо, мои друзья. Мы уже договорились венчаться в это воскресенье. Ждем на свадебные торжества. Саша продумывал в голове монолог. Надо найти слова для донны Эухении. Он не хочет быть любовником жены своего друга. Свадебные торжества прошли красиво, но без роскошества. В качестве подарков близнецы выбрали одну из разукрашенных трофейных шпаг и роскошное ожерелье, и в ту же ночь ушли на своей маленькой эскадре. Санто-Доминго оказался большим городом и портом. К неожиданностям можно было отнести отсутствие якорной стоянки. Большие глубины начинались в нескольких десятках метров от берега. Все причалы занимали торговые суда. ожидающие своей очереди корабли дрейфовали в нескольких километрах от берега. Вход в порт защищала батарея из 12 пушек. Мощные орудия под 70-килограммовые ядра гарантировали безопасность горожан и складов. Вот только произвести диверсию оказалось крайне затруднительно. По акватории порта в поисках креветок шастало более десятка рыбачьих лодок. Остальные занимались ловом вдоль берега. Гребцы подошли прямо к причалам. Снова разговоры, затем ожидания. На этот раз результат получили быстрее. Грузчики указали на торговый галеон, который дрейфовал на внешнем рейде. Налегли на весла, через полчаса подошли к борту указанного корабля. Сразу стало ясно, что экипаж ударился в загул. С палубы доносились пьяные выкрики и невнятное бормотание. Вова забросил абордажную кошку. Некоторое время выждал. Какое там? Никто не обратил внимания на этот звук. Все были заняты более интересным процессом. Ловко поднявшись наверх, Вова сразу присел у фальшборта. Звуки пьянки раздавались из капитанской каюты. Второй центр подготовки к океанскому плаванию находился под навесом, впереди фок-мачты. С таким экипажем легко расправиться в одиночку. Вернувшись на лодку, Вова объяснил неграм ситуацию, затем снова поднялся на палубу. Лодка пошла к месту стоянки шхун. Подкрепление подойдет не раньше позднего вечера.